Сегодня я уже не уверена в том, что поступаю правильно. Да, мне нужен сообщник из окружения Алимы, но Тагир? Он слишком опасный. Тот взгляд, которым он наградил меня ночью, пока домработница стонала и раскачивалась на нем, этот взгляд меня испугал, но он будто предупреждал меня. Я ощущала эту опасность физически, как тянет она ко мне свои липкие мерзкие щупальца. Ты когда-нибудь делал то, в чем не уверен? Когда не знаешь, стоит ли это делать на самом деле? Ты говоришь загадками. Можно попроще? Я хочу кое-что сделать. Это опасно. Но мне нужно это сделать. Какая опасность? Где ты сейчас? Улыбаюсь тому, как она о нем заботится и переживает. А ведь он меня совсем не знает. Это я в общем. Играю с опасными людьми. Моя жизнь такова, что нужно бороться, понимаешь? И я не знаю, что мне делать дальше. Думаю, тебе нужно довериться своей интуиции. И если она кричит тебе об опасности, ты должна прекратить все, что бы ты ни делала. Расскажи мне о своих проблемах. Ты правда хочешь знать о моих проблемах? Да. Короткая и лаконичная. Странно, но аноним напоминает мне Самира. Тот тоже всегда мыслил холодно и трезво. Никогда не попадался на эмоции, кроме одного единственного раза. И он стал последним. Я вкратце рассказываю ему свою историю, отправляю сообщение за сообщением. Он терпеливо слушает, не перебивая. Затем молчит. Долго. Мучительно как-то. Я от нетерпения кусаю губы и хожу из одного угла комнаты в другой. Вдруг и он меня оставит, узнав, с кем связался. Зачем ему все это? Но аноним снова меня удивляет. Ты не должна ничего бояться. Я всегда рядом. Спасибо. Мне вдруг становится легче. Да, я, конечно, понимаю, что аноним всего лишь поддерживает меня, но это придает силы, вселяет надежду. Нет, Настя, ты меня не поняла. Я всегда рядом. Никто не причинит тебе вред. Ни Алима, ни Тагир, ни кто-нибудь другой. Я вырву печень любому, кто посмеет протянуть к тебе руки. Поняла меня? Меня бросает в жар и холод одновременно, а сердце болезненно сжимается, виски охватывает пульсацией, и шум в ушах не дает сосредоточиться на единственно важной мысли. Кто ты? Я твой друг, Настя. Нет. Шепчу, глядя на телефон, отбрасываю его на кровать. «Ты не друг. Вовсе не друг». Одеваюсь в попыхах. Впрыгиваю в первый попавшийся комбинезон и медленно подхожу к кровати. Будто заметив меня, телефон вдруг взрывается трелью, а на экране появляется надпись «Скрытый номер». Прикладываю динамик к уху, хрипло отвечаю. «Здравствуй, Настя». Всхлип застревает где-то в горле, потому что я слышу голос Самира. Закрыв рот рукой, мычу что-то неразборчивое, мотаю головой. «Поговори со мной, пожалуйста, девочка». «Кем бы ты ни был, больше не звони мне. Никогда. И не пиши. Настя, не смей, слышишь?» Срываюсь на крик, а в горле начинает саднить от боли. «Не смей. Не смей притворяться Самиром. Я не знаю, кто ты, и знать не хочу!» Трусливо нажимаю на кнопку отбоя и отключаю мобильный. Вытаскиваю из него сим-карту, ломаю ее на две равные половинки. «Вранье! Ложь!»